Жак Бечевкин, представитель выродившейся или весьма обмельчавшей породы Чарльз Гарольдов, никакой симпатии у автора не вызывает. Эту породу пальм уже в молодые годы терпеть не мог. Он видел, эффектные декорации нужны только для маскировки обмана. Истина в них не нуждается. Первая половина романа «Жак Бечевкин» была напечатана в «Отечественных записках» в апреле 1849 года. Вторая половина — в мае, уже после того, как автор был арестован. Глава вторая. Летом 46-го года в Вятке умер отец. Овдовевшая Анисья Алексеевна не захотела оставаться в этом городе одна и поехала к сыновьям Александру и Ивану в Петербург. У нее был еще один сын, Петр. Он в это время отправился на Кавказ, поступил вольноопределяющимся в полк. Двое братьев Пальм стали жить вместе с матерью, Дуров отдельно. Брат Иван уже был профессиональным художником, гравировал свои рисунки для иллюстрации и для альбомов карикатур. На заглавном листе альбома «Яралаш» были нарисованы слева издатель и художник Невахович, справа молодой, долговязый, безусый, светлые волосы до плеч, Иван Пальм. У каждого в руках раскрытый альбом и перо, а за спиной черт с хитрыми глазами. Иван недурно зарабатывал, но пил и кутил. И случалось, еще выпрашивал у брата четвертак, когда в своих карманах ничего не удавалось наскрести. Весной 47-го он уехал из Петербурга. Видимо, у него были планы добраться до Парижа или даже в Италию. Но по дороге в Варшаве, как рассказывает один его варшавский знакомый, Иван Пальм сошелся с веселой свитой князя Паскевича, прокутил все деньги и дальше не поехал. И застрял в Варшаве надолго. Сергей Дуров тогда же окончательно бросил службу, распрощался с министерской канцелярией. Не желал он дольше тянуть чиновничью лямку. Давно уже он печатно высказал такое свое убеждение: «Ложным приманкам не верь, и во след не ходи за толпою. Сам себе путь избери, сообразный с влечением сердца. Если на нем ты не сыщешь желанного счастья, то все же тем усладишь свое горе, что выбрал его произвольно». Выбрал он путь независимого литератора. И, конечно, быстро оказался без гроша. Павел Ковалевский в итогах жизни рассказывает, когда геройски бросившему службу Федору Семеновичу, то есть Дурову, было не на что нанять квартиру, Камеев, то есть Пальм, ему в ту же минуту отдал лучшее место своего уголка в казармах, где от денщика Ивана и до самого порога лестницы был во всем внедрен солдатский запах махорки и щей. Видимо, положение Дурова оказалось нешуточно трудным, и он в порыве благодарности к другу набросал тогда такое завещание: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я, ниже подписавшийся, все благоприобретенное и наследственное по смерти моей завещаю единственному моему другу и благодетелю, господину подпоручику Пальму, и рекомендую видеть в нем истинно доброго и благородного человека. Не говоря об отце и матери, даже дядя мой Николай Иванович Хмельницкий, этот единственный человек, не был для меня тем, что был Пальм. Он на клочки раздирал рубашку, чтобы прикрыть меня лохмотьями. Да будет благословенно имя твое, Саша». 2 года спустя Александр Пальм рассказывал: «Несколько лет тому назад господин Дуров не раз выручал меня из трудных обстоятельств, и я со своей стороны всеми силами старался отплатить ему тем же». К лету Анисья Алексеевна собралась в Новгород на богомолье, и еще ради свидания с родней. Александр получил в полку 4-месячное увольнение по болезни. Чем он болел, неизвестно, но, видимо, болезнь эта не была серьезной. Кто-то рекомендовал ему пользоваться полюстровскими минеральными водами. Тогда они были в моде у врачей и больных. В Полюстрове, на правом берегу Невы, снял на лето дачу Федор Алексеевич Кони и предложил Александру занять на этой даче мезонин. Одному занять мезонин Пальму было не по карману. Он пригласил с собой Дурова,